Алло, здравствуйте. Вы находитесь в прямом эфире Вано энд Диего Радио Стейшн. Пожалуйста, передайте приветы. От кого передать? От вас передайте приветы всем нашим слушателям. Ничего не понял. Передайте приветы. Вы в прямом эфире радиостанции находитесь. Ага. Передайте, и как пожалуйста, передать? Передайте приветы вот всем, кто вас слушает сейчас. Ага. Альгипартон. Передайте, пожалуйста, привет Вано и Диего. Вано и Диего. Вано и Диего. Ага. Так, тихо. Вы получше разговариваете. Я ничего не понял. Передайте, пожалуйста, приветы. Приветы. Вано и Диего. Вано и Диего. Да, передайте привет. Это диджей радиостанции. Я чую, что радиостанция, но я не понял, не пойму. Передайте просто как... им привет. Вано и Диего. Да. Вы в прямом эфире. Передайте приветы, пожалуйста. Алло, Вано и привет. Спасибо большое. И передайте, пожалуйста, привет всем пранкерам. Пранкерам тоже привет всем. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, что сегодня... Тихо. Да. А вы откуда звоните? Мы радиостанция Prank FM. Prank FM даже? Да. А это, а денег у вас нету? Что значит денег у нас нету? Ну, я спрашиваю, деньги есть у вас? А вы хотите, чтобы приз получить? Да. Хорошо, мы завтра с вами свяжемся. Вы выйдете в прямой эфир, и я думаю, мы разыграем с вами приз. Альгипартон, ты смотри, неужели вы такие вежливые? А что, это радиостанция? Да я чую, что радиостанция. А как свяжетесь со мной? Мы вам позвоним, номер же есть, по которому мы вам звоним сейчас. Ну да, у меня есть номер такой. А у вас какой номер? Номер нашей радиостанции? Да. 353-938-282. Как вы называли? Prank FM. Prank FM? Да. А как я могу дозвониться до вас? По номеру 938-282-535. В общем, я понял, что вы... Нет, это хорошо. А деньги будут? Будут. Мы завтра с вами свяжемся. В прямом эфире часа где-то в два. Вас ага, я чую. В 2 часа. Да. Я буду сидеть на стуле. Ну, мы вам позвоним в итоге и разыграем наш приз. И сколько я получил? Ну, это смотря сколько там мы будем разыгрывать, мы еще точно не знаем. Но я думаю, приз будет хороший. Так, 1 000 000 я не получил. Ну, это вряд ли, конечно же. А-а-а.